«Как ты оказалась за стеной?» – спросил Ральф. Капитан внимательно рассматривал мое лицо, кажется, пытаясь понять, правду я сказала или ложь. Вздрогнув, я выдала версию своего нахождения за Марией, придуманную командором Смитом. Это сходится с тем, что сказали разведчики. «Капитан, как думаете, врет?» Хмыкнув, тот ответил. «Снимите еще пару ногтей, и узнаем», демонстративно поигрывая своим ножом, профессионально вертя его в пальцах. Опасно сверкающее лезвие напрягало, этот мужчина уже говорил о том, что привык перерезать глотки людям. Я отчаянно боялась того, что эта же участь в конце ждет и меня. Мое отвлеченное, беспечное разглядывание ножа было прервано Сейнсом и Ральфом. Мой хриплый, прерывающийся вопль быстро сошел на нет, не переставая плакать, я отрешенно смотрела на то, как еще два когда-то моих ногтя упали на поднос с остальными. Уставший мозг с трудом анализировал происходящее вокруг, я старалась не думать о том, какой будет следующая пытка, когда закончатся оставшиеся четыре ногтя на правой руке. Собственное тяжелое, затрудненное дыхание казалось чересчур громким. «Ты продолжай, продолжай, у тебя хорошо получается», такая интересная, а главное, содержательная история, до мерзости приятным голосом издевательски произнес этот Аккерман. Мы, между прочим, изначально планировали тихий мирный допрос о той истории годичной давности о твоем столкновении с работорговцами. Вот мне и любопытно, зачем сбегать и прятаться целый год, если тебе нечего скрывать, а, нужно было что-то сказать, просто открыть рот и хоть что-нибудь вымолвить. Но я не знала, что, в голове была оглушающая, звенящая пустота, будто я разучилась мыслить. Краем глаза заметив, что капитан уже собирается взмахнуть рукой для продолжения пытки, я быстро выпалила. «Пожалуйста, дайте воды, я все скажу», только в горле пересохло, говорить сложно. Дождавшись короткого кивка от шефа, Сейнс отложил щипцы и пошел к крану набирать в кружку воду, я же, прикрыв глаза, попыталась сосредоточиться на ответе. Больно врезавшаяся в зубы алюминиевая кружка заставила меня приоткрыть губы. Я жадно пила воду большими глотками, половина стекла на подбородок и шею, но мне было плевать. Закончив пить, я заговорила, я боялась, что полиция вернет меня хозяину, то есть, тому мужчине, от которого я сбежала. Я не знаю, искал ли он меня, но одна мысль об этом приводила в ужас и, сделав короткую паузу, я продолжила, еще я поняла, что Майк не мой брат, а мне так хотелось попытаться найти его. Почти все, сказанное мной, показалось мне наиглупейшим бредом. Я несла полную чушь и прекрасно понимала это. Это же понимали и мои мучители. Не знаю, чего я боялась больше, следующей пытки или же смерти, но, даже несмотря на паническую истерию и бешеный страх, сжимающий сердце, несмотря на адскую боль в руках и спине, да вообще во всем теле, умом я понимала, что, если я признаюсь, расскажу им правду, мне точно конец. Плюс, я была более чем уверена, что пытки продолжатся, их станет еще больше, они будут в 10, 20, 100 раз хуже, чем сейчас, стоит только дать полицейским малейший повод, обронить одно единственное неосторожное слово, которое может навести их на мысли, что я знаю куда больше, чем говорю. Все, надоело, устало протянул капитан, потягиваясь и разминая шею. «Ненавижу тратить время на дурных баб. Завтра еще попытаем и убьем. Не скажет ничего путного, похер, да и начальству плевать, лишь бы устранили проблему». Вздрогнув, я быстро посмотрела на него, пытаясь определить, пошутил он или серьезно. В моем воспаленном мозгу отказывался укладываться факт, что они потратили на мои поиски столько времени лишь для того, чтобы поставить галку для начальства. В голове всплыло личико Ника, моего сыночка. Я не имела права умирать сейчас, оставляя его одного в этом страшном мире оживших ночных кошмаров. Умоляю вас, у меня ребенок. Позвольте мне вернуться к сыну. Я не владею никакой полезной информацией и ничего не знаю. Взмолилась я, плюнув на гордость. Мне было плевать, кого просить. Я была готова преклонить колени хоть перед самим дьяволом, лишь бы вернуться к своему малышу. «Не совсем так», — лениво возразил Аккерман, складывая, наконец, свой нож в ножны, пристегнутые к ноге, и поправляя шляпу. «Ты знаешь наши лица, так что, извиняй, но тебе все равно не жить». Стоило словам отзвучать, как мне показалось, что я, до этого мгновения летевшая с обрыва, наконец, достигла дна, врезавшись в землю, Потеряв все ориентиры и лишившись разом всех чувств, я почти не слышала последовавшие за этим мерзкие смешки Сейнса и Ральфа, почти не видела ничего перед собой, кроме расплывающейся от слез нечеткой картинки грязного потолка. Судорожно втянув воздух сквозь крепко сжатые зубы, я истерично закричала: «Вы не понимаете, у вас никогда не было своих детей, младших братьев и сестер, или, хотя бы, племянников и племянниц». Поймав нечто странное, мелькнувшее на мгновение на лице у капитана, я осеклась, но сразу продолжила: «Я не могу оставить сына, я не могу умереть, зная, что где-то там мой четырехмесячный сын остался совсем один». Закончив гневную тираду, я будто выдохлась, потеряла последние крохи, самые остатки сил. Тяжелое дыхание с легким хрипом вырывалось из моего слегка приоткрытого рта. Повисшее молчание не принесло ни спокойствия, ни беспокойства. Я словно перегорела, выжгла эмоции этим отчаянным криком души, вложив в него последнюю, еле теплую надежду. Тишина длилась недолго и была разрушена самыми неожиданными для меня, издевательскими словами Аккермана. «Раз так, могу, разве что, пойти навстречу, мы сотрем тебе память о ребенке», — пожал плечами он, искривляя уголок губ. «Раз это единственное, что мешает тебе умереть, вынуждая меня задыхаться от злости и боли. Впрочем, чего я ждала, что он тут же разжалобится и отпустит меня. Согласиться не убивать?» Голова разрывалась тупой, стреляющей болью. Стоило осознать размеры своей глупости и тщетность слабых, не имевших и шанса на существование надежд. Отдаленно заскреблась мысль о том, что, раз он предложил это, значит, Эрвин был прав. «Они умеют стирать память. Можете идти», — коротко взмахнул рукой мужчина. Его подчиненные, повинуясь приказу, тут же выскочили за дверь. Развернувшись в сторону выхода, Аккерман уже было последовал за ними, но, будто что-то вспомнив, явно передумал уходить, возвращаясь обратно и присаживаясь передо мной на корточки. Наши лица были почти на одном уровне, так что, подняв на него пустой взгляд, я вновь наткнулась на такие до боли знакомые серые глаза, внимательно всматривающиеся в мои. Было что-то в этих глазах, похожее на то, что я видела не раз, но сбивало с толку, мешая вспомнить, что-то немного злое, что ли жестокое, лежащее в глубине и, одновременно с этим, на самой поверхности радужки, не похожие, будто само выражение этих глаз отличалось от того, которое было у кого-то другого. «Скажи напоследок», — начал капитан, сбивая с мысли, вынуждая потерять нить размышлений, вновь свернувшуюся в неразгаданный клубок, — кто счастливый отец? От кого родила М? От бывшего хозяина, от которого якобы сбежала, или от командора Эрвина Смита? Стоило отзвучать последним словам, как в голове словно загорелась лампочка, все естество задрожало от внезапного узнавания. Я, наконец, поняла, почему его глаза показались такими знакомыми, ведь этот цвет грозового неба такой же, как у Ривая. Еле слышно, совсем слабо выдохнула я, ошарашенно наблюдая за тем, как гримаса удивления сменяется на неверие, а после, следом стремительно мрачнеет лицо мужчины напротив меня. Глава 15. «Что?» – переспросил Аккерман, прищурившись. «Кто вы?» – одновременно с ним шокированно прошептала я, внимательно всматриваясь в его лицо, пытаясь выискать в нем другие знакомые черты. Не верилось, в голове отказывался укладываться факт, что я могла встретить родственника Ривая, возможно даже отца. «Кто вы ему?» «Кенни. Кенни Аккерман», — представился мужчина, тут же добавляя приказным тоном, требующим немедленного ответа: «Это мелкая крыса, отец твоего ребенка». «Мелкая крыса? Это он Ривая так называет?» Вздрогнув, я поняла, что лучше перестать игнорировать его вопросы, и быстро, немного нескладно пролепетала: «Да, я родила от него, то есть, Ривай, отец моего сына, в смысле, Ник и его сын тоже». Смешавшись, я смущенно умолкла ненадолго и, переведя дух, робко спросила: «А вы, его отец?» Неожиданно для меня мужчина громко расхохотался. Кажется, его крайне повеселил тот факт, что я приняла его за отца Ривая. «Черт возьми, я абсолютно точно уверена в том, что они родственники, а он стоит и ржет, как конь, будто я сказала какую-то околесицу». Наткнувшись на мой недоуменный взгляд, Кенни как-то тяжко вздохнул, устало потер переносицу и, подумав, ответил: «Он сын моей покойной сестры. Я была в замешательстве, и, кажется, он тоже». Воцарилось какое-то странное, пропитанное удивлением молчание. Прямо передо мной сидел дядя Ривая, Человек, еще несколько минут назад возглавлявший пытки надо мной, обещавший убить меня, и я не знала, как к этому относиться. Видимо, вся эта семейка просто не может принести мне ничего хорошего. Один изнасиловал, другой пытал. Да уж, значит, Ник приходится вам внучатым племянником, озадаченно пробормотала я, не заметив, как, углубившись в попытку определить степень их родства, начал размышлять вслух. Отрешенно кивнув, Кенни хмыкнул. «Не думай, что это спасет тебя», и тут же нахмурился, доставая нож и начиная вертеть его в пальцах. Казалось, будто эти механические, явно привычные ему действия успокаивают его, что ли, или помогают сосредоточиться, а может, просто развлекают, не знаю. Этот мужчина был еще более странным, непонятным и загадочным, чем его племянник, так что, пытаться разобраться в нем или его мотивах, гиблое и заранее обреченное на провал дело. Этот коротышка знает о ребенке? Нет, я узнала о том, что беременна, уже после того, как сбежала. Зачем сбежала? Только я открыла рот, чтобы ответить, как он продолжил, не успела я и слова выдавить, неужели я сейчас услышу правдивую версию того, что случилось на самом деле. Значит, надо было сразу рассказать о родстве с этим мелким крысенышем, а под пытками врала. Ну-у, протянула я, против воли улыбаясь на это деланное возмущение и решая, что на это ответить. Понимаете, я хотела найти брата, а он был против, тем более, после нападения тех работорговцев. На самом деле, мы с ним очень любим друг друга и Ривай не хотел меня пускать. Так что, наткнувшись на полный скептицизма взгляд капитана, я осеклась и пристыженно замолчала. Кажется, Кен не слишком хорошо знал своего племянника, чтобы поверить в эту чушь. Удрученно вздохнув, я решила сказать правду. Понимаете, он взял меня силой и я не могла находиться рядом с ним. Я сбегала не от полиции, а от него. Удивленно выгнув бровь, мужчина пустил короткий смешок. Он взял силой, хах, такому я его не учил, знаешь ли. Тут удивилась уже я. Той ночью капрал, вроде, говорил, что был воспитан убийцей, а капитан Ноккерман обмолвился ранее, что привык перерезать глотки. Факты сами собой плавно сложились в цельную картинку, я пораженно воскликнула. «Так это вы тот убийца?» Прочитав немой вопрос в его глазах, я быстро объяснила. «КХМ то есть?» «Ну, Ривай говорил, что его воспитывал убийца. Он говорил об этом тебе?» Задумчиво пробормотал себе под нос Кенни, выпрямляясь. Потянувшись, он обошел меня и, пройдя в темный угол, на который я прежде не обращала внимания, перетащил оттуда нормальный стул, ставя его передо мной, вальяжно развалился на нем, широко расставив ноги. Кинув на стол с инструментами свой нож, он задел им железный поднос, с громким звоном опрокинувшийся со столешницы. С него посыпались мои окровавленные ногти, создавая причудливый узор на старом, дощатом полу. С трудом подавив приступ тошноты, я быстро отвернулась, стараясь не смотреть в ту сторону. Забыв о рассеченной, раненой спине, я откинулась на спинку кресла и, взвыв, тут же дернулась обратно, поспешно смаргивая слезинки. Опустив голову, я попыталась спрятать за упавшими вперед волосами глаза от сидящего напротив меня мужчины. Сдавленно всхлипнув, я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Отвлекший от боли разговор служил неплохим подобием анестезии, помогая сосредоточиться на другом, не думать о ранах. Покосившись на капитана, я с непонятным для себя огорчением поняла, что он все это время внимательно наблюдал за мной. Почему-то мне не хотелось демонстрировать ему свою слабость. Посмотрев на меня долгим, странным взглядом, он произнес: «Все равно никуда не денешься», и расстегнул ремни, опоясывающие мои руки и ноги. «Спасибо», — ошарашенно пробормотала я, растирая затекшие запястья, стараясь не смотреть на кровавые раны в тех местах, где у людей должны быть ногти. Подсохшая кровь неприятно стягивала кожу, жутко сильно хотелось почесать зудящие кончики пальцев, но я воздержалась от этого. Закатив глаза, Кенни зло усмехнулся в ответ, доставая из кармана сигарету и прикуривая. Терпкий, тяжелый дым заполнил комнату. Я жадно посмотрела на сигарету в его руках, сглатывая. Я не курила уже больше года, и раньше меня это не очень беспокоило, ибо были проблемы посерьезнее, чем никотиновая зависимость. Да и курить, будучи в положении, казалось мне чем-то аморальным. Сейчас же желание вновь почувствовать привкус сигаретного дыма, отравить свои легкие было почти непреодолимым. Перехватив мой жаждущий взгляд, Кен не хмыкнул и, прикурив еще одну сигарету, протянул ее мне, аккуратно перехватив ее дрожащими пальцами, я с наслаждением затянулась. Черт, это было то, чего мне сейчас не хватало. Эй, надеюсь, ты не курила, пока вынашивала моего внука? Сурово спросил капитан, состроив сердитую, но такую смешную рожу, что я, не удержавшись, хихикнула. Несмотря на все произошедшие, этот мужчина странным образом располагал к себе. По нему было видно, что высоких моральных качеств он не придерживается, да и живет по каким-то своим принципам, но рядом с ним мне было немного спокойнее, что ли. Весело посмотрев на него, я выдохнула кольца дыма и ответила: «Нет, конечно, что бы вы там себе не думали, мозги у меня все же есть, да еще и неплохо функционирующие, знаете ли, я уже год как не курю, да и последний месяц не кормлю сынишку грудью, молоко пропало, совсем забывшись», принялась жаловаться я. «Кажется, несмотря на только что сказанное, последние мозги от пыток я все же потеряла. Пришлось перейти на кашицы и козье молоко, а говорят, что детей надо бы кормить грудью подольше, чтобы у них был иммунитет получше и, наконец, поняв, кому и что говорю, я быстро захлопнула рот, залившись краской до корней волос. Кенни, до этого насмешливо слушавший меня и, видимо, еле сдерживающийся, стоило мне замолкнуть, разразился громким, искренне веселым смехом. Я прикрыла глаза ладонью, кляня себя за излишнюю разговорчивость и терпеливо ожидая, когда он насмеется. «Ну, хватит уже», — пискнула я, укоризненно взглянув на него из-под лобья. Это будто еще сильнее развеселило его, смех стал еще громче. Забив на все, я сама, не выдержав, рассмеялась от абсурдности ситуации. Наконец, успокоившись, Кенни посмотрел на меня уже другим взглядом. Что-то изменилось в его глазах, он будто стал ко мне доброжелательнее, что ли. Оскалившись, он выдал: «Крутую девку себе выбрал мой дорогой племянничек». Задохнувшись от этого нелепого предположения, я пробормотала: «Никого он не выбирал, он меня просто хотел, ничего особенного там с его стороны не было, знаете ли, а с моей, тем более». «Ну и дура же ты, а показалась не такой тупой сначала», насмешливо протянул он, внимательно всматриваясь в мое возмущенное лицо. «Серьезно, не поняла еще, я не говорю о любви», издевательски выплюнул он последнее слово, «или о чем-то подобном, но он не безразличен. Стал бы кто столько сил тратить на поиски той, на кого совсем уж плевать. Я не знаю, что им движет, желание вернуть свое или ущемленное самолюбие, но и то, и другое ты могла бы использовать с пользой для себя. Не понимаю, любит он своего племянника, или же, наоборот, ненавидит». «Вы ошибаетесь», — прохрипела я, докуривая и выкидывая окурок на пол, как и сам Аккерман до этого. «В любом случае, грязнее этот мерзкий пол от пары окурков и пепла не стал. Эрвин Смит им движет. Думаю, меня искали лишь по его приказу, мы неплохо общались до всего этого. Командор, ты и с ним мутила? Доходили до нас такие слухи», неодобрительно покосился на меня мужчина, будто я, гулящая невестка, наставляющая рога его племяннику. «Нехорошо, нехорошо, да неправда все это, нет между нами ничего», процедила я, хмурясь. «Вы, вообще, его крысенышем зовете, а он, ваш родной племянник». «Да плевать», хмыкнул Кенни, доставая еще две сигареты, прикуривая их и вновь протягивая мне одну. «Обдумай то, что я сказал». «Нечего там обдумывать, ему плевать», горько усмехнулась я, внимательно разглядывая носки своих ботинок и перекатывая в пальцах сигарету. «Да и смысла нет, все равно вы меня убьете». Только он открыл рот, чтобы ответить, как нас прервал звук распахнувшейся двери. В комнату вошел Сейнс в сопровождении незнакомого, полноватого мужчины с щеточкой усов. Кинув на него быстрый взгляд, Кенни опустил веки, пониже натягивая на лоб шляпу, пряча в тени ее глаза. «Развязал преступницу?» — спросил незнакомец абсолютно незаинтересованным тоном, будто спрашивал о погоде за отсутствующим в помещении окном. «Рот», — коротко кивнул капитан, ужасно противным голосом, растягивая слова, отвечая: «Да куда она денется?» «С подводной лодки», — мысленно закончила я. «Кажется, разговор с Аккерманом помог мне расслабиться. Или я просто сошла с ума?» «Говорят, что, чем больше наваливается на человека, чем больше ненормального он пережил, тем легче и быстрее адаптируется под все ненормальности психика, становясь более упругой и восприимчивой, и сам человек становится слегка ненормальным». Окруженная столькими людьми, имеющими явные проблемы с головой, я не заметила, как сама стала такой же, попала в этот список психов. Задумчиво почесав подбородок, тот, кого Кен не назвал родом, усмехнулся каким-то своим мыслям и продолжил. Сейнс доложил, что ничего путного вы от нее не узнали. Взгляд, который он кинул на Аккермана, был далек от приятного, но одновременно с этим, говорил он до тошноты приятным, медовым, добрым голосом всепонимающего и всепрощающего козла. Без понятия, почему, но, стоило ему открыть рот, как я его сразу не взлюбила. И что ты обещал пленнице стереть память перед смертью? По лицу Кен не пробежала легкая тень, он накинул Сейнса не обещающим ничего хорошего взглядом. Выдаешь секретную информацию пленникам, ты хорошо служил моему брату, теперь хорошо служишь мне. Я могу не бояться твоего предательства, не так ли? Продолжил Рот. С каждой секундой, с каждым сказанным им словом я невольно проникалась к нему все большей неприязнью. Ури хотел, чтобы ты жил, он не сомневался в тебе. Я хочу, как и он, не иметь сомнений на твой счет, гадко усмехнувшись, будто все произнесенное и не касается его вовсе, Кен не насмешливо произнес. Можешь расслабиться, мне нечего скрывать. Разве это такая большая проблема для вас, губернатор Райс, исполнить последнюю волю смертницы? Я не ослышалась. Он сказал Райс, те самые аристократы, приближенные к королю, и этот урод, мой чертов однофамилец, сказать, что я была шокирована, ничего не сказать. Уж больно сердобольная мамаша попалась, подотрем ей память о ребенке, и умрет спокойно. Как насчет этого, а? Проявите себя великодушным правителем. Повисла неприятная, напряженная тишина. Вдруг подумалось, что эта идея кажется полнейшей глупостью и самому Кенни, так что, было непонятно, зачем он настаивает на этом. Может, от того, что Сейнс уже выдал Рейсу в насмешку сказанное обещание, или Кенни просто не очень любил этого рода, и теперь настаивал просто из принципа. Ох, не знаю, дядя похлеще своего племянника будет, с ним вообще можно мозг ломать, пытаясь разгадать мотивы и преследуемые им цели. У вас, хрипло, тихо начало я, запнувшись на полуслове. От взгляда, который кинул на меня этот Райс, мурашки пробежали по коже. Этот взгляд напомнил мне глаза дохлой рыбы. Возможно, из-за своей неприязни я была предвзята к нему, но мне было на это как-то плевать. Тем более, что это он, по всей видимости, был причиной того, что меня искали и пытали. Я уже жалела, что открыла рот, привлекла его внимание. Прокашлившись, я неуверенно посмотрела на него и продолжила. «У вас же есть дети, вы должны понимать меня, у меня новорожденный сын». Будто удивляясь тому, что я вообще решилась подать голос, Райс внимательно рассматривал меня какое-то время, а после пожал плечами и произнес, обращаясь к Кенни. «Я скажу Фриде, она придет завтра после заката. Обещание, пусть даже данные приговоренной к смерти, следует выполнять. Мы великодушно исполним твою последнюю просьбу», — сказал он уже мне. «Под вашу ответственность, капитан Аккерман». Развернувшись, он пошел в сторону двери, открывая ее, бросил через плечо, «Не разочаруй меня, Кенни. Наказание за преступление, пусть и многолетней давности, никто не отменял», и вышел из пыточной. Вслед за ним, спотыкаясь, выскочил за дверь Сейнс, избегая взгляда своего начальника. «Мразь!» – процедил Кенни, сплевывая на пол. Недовольство, сочащееся из него, было почти физически ощутимым. Я не совсем понимала, что именно сейчас произошло, но, кажется, это все не обещало Кенни ничего хорошего. «Спасибо вам», – тихо поблагодарила я, ведь из-за меня у него теперь были проблемы. «Да заткнись ты, ни за что благодарить», — раздраженно произнес мужчина. «Если ты не поняла, тебе сотрут память о ребенке и убьют». Вздрогнув, я прошептала. «А вы не поможете мне, издеваешься?» Нахмурился он, зло ухмыляясь. «Подставляться ради тебя, вы спокойно убьете мать своего внука?» Наткнувшись на скептический взгляд, я заткнулась. Сглотнув ком в горле, я решила попытаться перевести тему и с надеждой спросила. Он сказал, преступление, и вы, вроде, были убийцей и воспитывали Ривая. Расскажете? Нечего рассказывать, пожал плечами Кенни, снимая шляпу и кидая ее на стол. Убил около сотни полицейских, хотел убить брата этого рода, Ури, тот взял меня на службу, закрыл глаза на все преступления. Ривай, моя сестра, Кушель, скончалась в своем притоне. Когда я пришел, нашел лишь ее труп и сидящего в углу щенка, от которого она в свое время отказалась избавиться. В память о ней забрал его себе, научил тому, что умел сам, убивать и выживать. После, бросил его. с тем образом жизни, что я вел тогда, растить ребенка мне было не с руки. Вы могли отказаться от этого, зажить мирной, спокойной жизнью, воспитывать его, неуверенно прошептала я. Усмехнувшись, Кен невяло, лениво возразил: из меня был никудышный отец, я не мог дать ему ничего, кроме необходимых в трущобах навыков выживания. Возможно, ты могла бы дать ему то, что не дал я, семью. Так вы поможете мне? Быстро спросила я, стоило мне осознать, что он только что произнес. Это ваша сделка с собственной совестью, с легкой улыбкой добавила я, вспомнив, как эти же слова когда-то давно говорил мне Ривай. Хах, чушь, не мели ерунды. Пытаетесь искупить вину перед ним? Недовольно скривившись, Кен не протянул. Нельзя искупить то, чего нет. Потянувшись, он размял шею. Это всего лишь могло бы быть небольшим подарком этому щенку, раз уж он набрюхатил тебя. Это было бы куда интереснее, чем просто убить тебя. Я мог бы знатно повеселиться. Откупаетесь за то, что бросили его. Продолжила гнуть свое я, пытаясь выдавить из него признание, добиться хоть малейшего намека на то, что Ривай ему не безразличен. Откупаюсь, согласно кивнул он, беспечно пожав плечами. Тепло улыбнувшись, я выдала: а вы не такой бездушный монстр, каким хотите казаться. Мне кажется, у вас доброе сердце. У тебя слишком богатая фантазия, дура, процедил мужчина, смешно нахмурив брови. Вы ведь любите его, Ривая, хоть и делаете вид, что вам плевать, предположила я, внимательно следя за ним. Я любил свою сестру, коротко ответил он, и, кажется, впервые за весь разговор был абсолютно искренен. Значит, это все, в память о ней, тихо пробормотала я, испытывая неприятное ощущение, будто лезу в чужую душу. Он промолчал, отрешенно раздумывая о чем-то своем. Я неуютно поерзала в кресле, пытаясь устроиться поудобнее. Пальцы горели, я подула на раны, надеясь хоть немного облегчить боль. Наконец, спустя бесконечное количество минут придя к решению, Кен не сказал: «Не обольщайся, я не отпущу тебя». Мне показалось, что меня огрели тонным мешком по голове. Минуту назад я была почти уверена, что он намекал на то, что мог бы освободить меня, помочь мне, как он разрушил эту слабую надежду за какую-то жалкую долю секунды. Только я открыла рот, чтобы сказать хоть что-то, попытаться уговорить его поменять мнение, как он пресек это одним резким жестом руки. Мне бы пришлось искать девицу, похожую на тебя, был бы нужен труп, неохота мне, знаешь ли, ввязываться в такой гемор. Хотя, тупо прирезать тебя все равно скучновато. Не забывай, тебе сотрут память о сыне. Я принесу завтра тетрадь, запишешь все о нем в нее. Позже подкину ее Ривою, пусть почитает. Это будет интересно, предвкушающе оскалился он. Вздрогнув, я поежилась. Только сейчас до меня дошло, что меня убьют. И меня не спасет ни призрачная связь с Риваем, ни мое материнство и шапочное родство с Аккерманами. Для него было слишком опасно пытаться помочь мне. Без понятия, какие последствия для него могло бы иметь раскрытие этого предательства, если бы он решился. Но, кажется, ему самому вся эта ситуация приносит удовольствие. Адреналиновый маньяк, прирезать меня ему было бы скучновато. Ему явно нравилось рисковать, и он, похоже, тащился со всего происходящего, но не настолько, чтобы дать мне хоть какой-то призрачный шанс. Ведь именно эти его странные закидоны и желания, чтобы было поинтереснее, могли бы в итоге спасти мою жизнь. У меня возникло странное, ничем, по сути, необоснованное чувство предательства, будто меня жестоко обманули. Дали надежду, чтобы посмеяться, и тут же забрали ее. Одновременно с этим голову отказывались покидать мысли о том, что я не имею права требовать с него рисковать своей жизнью ради моей. Кенни ничем не был обязан мне, в конце концов, достаточно жизни тех, кто пытался мне помочь, уже было загублено в этом мире. «Спасибо вам», — севшим голосом прошептала я, — «вы правы, это не ваши проблемы, и спасибо за то, что поговорили со мной». Я немного успокоилась и, смешавшись, не зная, что еще добавить, я замолкла, горько улыбнувшись самыми уголками губ. Он коротко дернул головой, вставая. Жуткий оскал все еще не сходил с его лица. Надев шляпу, вернув свой нож в ножны, Кен немедленно направился к двери прогулочным шагом, насвистывая себе под нос. Подумав немного, я неуверенно, глухо спросила: а я могла бы дать Николасу фамилию Аккерман? Чуть повернув голову в мою сторону, мужчина усмехнулся и ответил: могла бы, если бы была уверена, что тебе хватит сил защитить сына от бремени, что возлагается на плечи всех, носящих имя Аккерман, и вышел из комнаты, оставляя меня в недоумении размышлять над своими последними словами. Я понятия не имела, о каком бремени он говорил, но, увы, для меня было слишком поздно пытаться это узнать. Весь следующий день прошел в напряженном ожидании. Я поспала немного, всего пару часов. Хотя, поспала, это слишком громко сказано, так, подремала. Дважды меня выводили в туалет и один раз принесли кусок хлеба. Не знаю, ко всем ли пленникам здесь такое обращение, или Кен не подсуетился, решив, что от этих мелочей ему не убудет, но, в любом случае, я была благодарна и за это. Все происходящее воспринималось как-то отрешенно, мозг будто не осознавал до конца, что жить мне осталось лишь несколько часов. Минуты текли невыносимо медленно, одновременно с этим, время будто улетало сквозь пальцы. Говорят, перед смертью не надышишься, но я не ощущала ничего похожего, словно еще с момента попадания в этот страшный мир каким-то самым дальним уголком сознания понимала, что долго мне не прожить. Это было странно, ненормально, но я не задумывалась об этом. Я вообще не думала ни о чем, кроме того, как там мой сын. Все то время, что я просидела в тягостном, сводящем с ума одиночестве, ожидая своей жалкой участи, я была как никогда сильно благодарна Грише Егеру за то, что он познакомил меня со Стивенсонами. Они любили Ника, как родного внука и, думаю, смогут позаботиться о нем. Это было маленьким, совсем слабым утешением, но даже это не могло перебить горечь того, что я не увижу, как растет мой сын. Это была странная горечь, боль не за себя, а за другого человечка, самого родного и горячо любимого, чья жизнь, чье благополучие стояли куда выше, чем мои собственные. Было горько от того, что мой малыш не будет знать, не сможет помнить, какой была его мама. Он даже не будет знать моего настоящего имени. Я надеялась, что он не будет думать, что я бросила его, отказалась от него. Хотелось, чтобы он знал, как сильно я любила его. Возможно, Клара воспитает его, как своего родного сына, и он никогда не узнает, что он им не родной, что у него были другие родители. От всех этих мыслей я все больше сходила с ума, погружаясь в отчаяние. Мой малыш был таким несчастным ребенком, ему не повезло родиться в такой ненормальной ни семье даже у таких ужасных родителей, где мать не смогла защитить себя, чтобы вернуться к ребенку, а отец даже не был в курсе о его существовании. Я даже пожалела, что сбежала тогда от Ривая. Возможно, вернись я обратно, скажи я ему о том, что у нас с ним есть сын, он смог бы позаботиться о нем. Черт, конечно, он смог бы. Он же сильнейший воин человечества, если кому и было под силу защитить Николаса от всего на свете, то только Риваю. Не выдержав навалившихся ненужных, невозможных, таких бессмысленных сейчас озарений, я расплакалась. Не знаю, сколько минут, часов. Я плакала, сколько просидела на холодном полу у бочки с водой, прикусывая ладонь, чтобы не всхлипывать в голос, но, стоило мне немного успокоиться и умыться, как в пыточную вошел Кенни. Оглядев открывшуюся ему картину, он нахмурился и, молча кинув на столик тетрадь с карандашом, тяжело рухнул на стул, устало разминая плечи. Я тихо присела на самый краешек кресла для пыток, терпеливо ожидая, что он скажет. Капитан выглядел немного измотанным, но, кажется, чем-то сильно довольным. Вновь скинув шляпу, он наскалился, словно сытый кот, наевшийся сметаны, и, кивнув в сторону тетради, коротко велел: «Пиши». Недоуменно дернув головой, я взяла карандаш и вопросительно посмотрела на него. Скривившись, Кен не посмотрел на меня, как на идиотку, и процедил: «За пару часов здесь совсем память отшибла, мозги растеряла, я говорил вчера, запишешь все о сыне». Вздрогнув, я, наконец, припомнила, что он говорил о чем-то подобном и, протерев глаза грязным, порванным рукавом, аккуратно взяла карандаш, стараясь не сильно сжимать его в ноющих тупой болью пальцах. Повезло, что Джек, узнав, что я не умею писать, обучил меня местной письменности, иначе не знаю, как бы я объяснила Аккерману, что пишу каким-то незнакомым языком или что не умею писать. Хотя, может, мое незнание грамоты не было бы таким уж удивительным и редким явлением в этом мире. Что-то я очень сомневаюсь, что у всех людей в этом мире есть возможность учиться. Выкинув из головы все ненужные, лишние сейчас мысли, я взяла себя в руки и начала методично записывать все, что произошло со мной за последний год, кривым, неаккуратным почерком. Карандаш то и дело выскальзывал из ослабевших пальцев, но я упрямо сжимала его настолько крепко, насколько позволяли раны, продолжая марать бумагу. Каждое слово, каждое предложение, вышедшее из-под моего пера, было слабой надеждой на то, что капрал прочтет все это и позаботится о нашем ребенке. Я писала о своей беременности, о том, какие чувства испытывала, о том, что давно перестала ненавидеть Ривая, простила его. Я писала все это, будто обращаясь к нему, разговаривая с ним, благодаря его за нашего сына. В тот момент я искренне верила, что, прочитав это, он найдет Ника и станет ему настоящей семьей. Закончив, я аккуратно закрыла тетрадь и, мягко погладив ее по обложке, протянула капитану Аккерману. «Спасибо вам», — тихо прошептала я, смаргивая слезы. «За что?» — с интересом спросил он, будто искренне не понимая. Прожив хоть и недолгую жизнь в этом мире, я научилась быть благодарной, с улыбкой пояснила я, тепло глядя в его серые глаза. «Я счастлива, что смогла хоть так рассказать Риваю обо всем. Мне остается надеяться, что он не оставит своего сына одного в этом страшном мире, и теперь я могу принять любую участь со спокойным сердцем». Недоуменно поморщившись, Кенни с удивлением протянул: «Ты ненормальная, знаешь ли, не забыла еще, что тебя сегодня убьют». Зло усмехнувшись, он добавил: «Я убью, знаю», беспечно пожала плечами я, ощущая, будто с меня, наконец, снялся ужасный груз, висевший до этого мертвой петлей на шее. «Все равно, о моем сыне будет, кому позаботиться, остальное неважно». Окинув меня странным взглядом, Кенни отвернулся и, глядя куда-то сквозь стену, словно вспоминая что-то, прошептал: «Материнский инстинкт, значит. Потому-то ты и не избавилась от своего щенка, да, Кушель?» Печально улыбнувшись, я отрешенно кивнула, понимая, что любые слова сейчас будут излишни. Мы расслабленно сидели на своих косых, неудобных стульях, размышляя каждый о своем. Повисшую уютную тишину прервал звук отворяющейся двери. В помещение вошли Рот с незнакомой мне, очень красивой девушкой с длинными черными волосами. Их приход застал меня врасплох. Единственной мыслью, пробежавшейся по краю сознания, было: уже, ведь, несмотря на все вышесказанное, я оказалась абсолютно не готова морально к тому, что сегодня умру. Внимательно оглядев нас, Рот обратился к девушке: «Фрида, это и есть та пленница. Сотри ей память о ребенке, как и было обещано. Хочу побыстрее покончить со всем этим». «Да, отец», — коротко ответила она, поворачиваясь ко мне. Я не смогла сдержать наполовину удивленного, наполовину недоуменного возгласа. До меня не доходило, я не понимала, как у такого урода, как Рот Райс, могла родиться такая прекрасная дочь. Видимо, ей сильно повезло с генами со стороны второго родителя, и она пошла в мать. Кинув нечитаемый, но какой-то добрый взгляд на Кенни, Фрида тихо произнесла: «Это ведь вы просили, капитан Аккерман. Я выполню вашу просьбу в память о дяде». Кенни внимательно посмотрел на нее и спокойно начал: «Ты», но неожиданно запнулся, будто передумав спрашивать о том, что вертелось на языке. Это было так не похоже на него, и оттого лишь более пугало. «Да», — улыбнулась Фрида, хотя улыбка и не дошла до ее глаз, словно без слов поняла, что именно не договорил мужчина. «Я вижу вас его глазами, капитан». Смысл сказанного ускользал от меня, как ускользает сквозь пальцы морская пена, неотвратимо, но слишком захватывающе, чтобы не обратить на это внимания. Хотелось знать, как эта девушка может видеть глазами своего, как я поняла, почившего дяди, ведь это было невозможно. Казалось, у всего сказанного было двойное дно, и каждое слово имело второе, а то и третье значение. Любопытство с новой силой всколыхнуло во мне почти угасшую жажду жизни, и я еле сдержала себя от глупейшего порыва попытаться сбежать, хоть что-то сделать, чтобы попытаться избежать смерти. Не успев толком обдумать все, я дернулась в сторону от ладони Фриды, неожиданно легшей мне на лоб. Подняв на нее испуганный взгляд, я поняла, что сейчас это случится. Без лишних подготовок, не дав мне времени на то, чтобы приготовиться, смириться, они сотрут мне память о сыне и убьют. До слуха донесся странный, жужжащий звук. Я изо всех сил цеплялась за воспоминания о Нике, слезы сами собой потекли по щекам. Стоящее перед глазами личико моего малыша становилось все мутнее, пока не превратилось в неясное, расплывающееся пятно и окончательно не стерлось с памяти. Вздрогнув, я отрешенно посмотрела на склонившуюся надо мной девушку, не понимая, что происходит, Почему я плачу? Почему она гладит меня по волосам? В мыслях будто был густой, непроходимый, непроглядный туман, я пыталась продраться сквозь него, но вскоре оставила это бесполезное занятие, не понимая, зачем до этого так упорно пыталась через этот туман пройти, по какой причине это еще мгновение назад казалось мне столь важным. Вы, оказывается, родственники, капитан Аккерман, словно сквозь вату издалека донесся до слуха ее мелодичный голос. Хотели помочь ей, если покопалась в ее мозгах, должна была видеть, что нет. Я отказал ей, фыркнул мужчина, закуривая. Голова кружилась, до меня не доходило, о чем речь, не получалось осознать, вдуматься в то, что говорят эти люди, стоящие вокруг меня. Вроде бы, тот, кого назвали Аккерманом, совсем недавно пытал меня. Отстраненно взглянув на свои руки, я увидела покрывшиеся коркой пальцы, 4 ногтя на правой руке остались нетронутыми, еще целыми. Застонав, я сжала ладонями виски, пытаясь унять головную боль. «Наше присутствие больше не требуется, пошли, Фрида», — обратился к девушке полноватый брюнет, подходя к двери. «Остальное за тобой, Кенни. Ральф с Инсом избавится от тела, когда закончишь». Фрида, кивнув капитану Аккерману, быстро подошла к незнакомцу, уже собираясь покинуть помещение. «Эй, Рот», — окликнул Кенни, оскалившись. «Я сам займусь телом. Хочу порадовать дорогого племянничка, он ее дружок, знаешь ли, обезображу-ка ее до неузнаваемости. Так будет интереснее. Делай, что хочешь», — после секундной заминки ответил тот, «только без глупостей. Проблема должна быть устранена, разумеется. Я просто поиграюсь немного», — насмешливо протянул капитан, поднимая ладони вверх в невинном жесте. Криво усмехнувшись, Рот пропустил вперед Фриду и вслед за ней вышел за дверь, с громким хлопком закрывая ее, будто отрезая нас от внешнего мира. Быстро выкинув окурок, Кенни развернулся ко мне и произнес: «Наконец, ушел, а теперь кричи». Я недоуменно посмотрела на него, забившись вглубь кресла, не понимая, что все это значит, что происходит. Кричать, он, правда, велел мне кричать, кажется, я точно сошла с ума, свихнулась от этих чертовых пыток, в голове все перемешалось, собственные мозги казались мне желеобразной субстанцией, замесенным тестом, еще и память о прошедшем годе была такой мутной и далекой, словно я пыталась припомнить то, что происходило как минимум десятилетия назад, а не жалкий предыдущий год. «Че что?» — хрипло переспросила я дрожащим от страха голосом. «Кто вы такой? Что вам надо? Вы убьете меня?» Тяжко вздохнув, тот нахмурился и процедил: «Черт бы тебя побрал, ори, да погромче, или я сам заставлю тебя кричать». Не дождавшись от меня никакой реакции, он схватил меня за волосы, резко сдергивая с кресла, вырывая из моей глотки оглушающий крик. «Вот, можешь, когда хочешь». Всхлипнув, я попыталась отцепить его руки от своих волос. Он точно свихнулся, двинутый на всю голову урод. Я не понимала, чего он хочет, зачем ему нужны мои крики. В голове гулял туман. Похожее чувство иногда вызывало похмелье, когда после хорошей пьянки собираешь по крупицам, восстанавливаешь в памяти прошедшую ночь. Этот козел вновь встряхнул меня за волосы, и я, не выдержав, заорала: «Вы тупой маньяк, сами кричите, так прет с чужих криков, да вы просто больной. Дайте мне терпение», — взмолился Аккерман, возведя глаза к потолку. «Она что, лишила тебя остатков мозгов? Может, тебе руку сломать? А, похер, вывихнем пальцы, и поорешь, и вправить будет не проблема». Не успела я осознать, о чем идет речь, как он, наконец, отпустив мои волосы, резко сжал мою ладонь и вывернул указательные и средние пальцы, деформируя их в средних суставах, вынуждая кости принять неправильное положение, выгнуться в обратную сторону. Я оглушительно громко заорала, позорно разрыдалась, хватаясь целой рукой за край плаща своего мучителя, падая вперед и утыкаясь лицом ему в живот, судорожно глотая воздух. Это было сумасшествием, ненормальной, нереальной трагикомедией. Хватка на моей дрожащей ладони немного ослабла. Я разразилась прерывающимся, истеричным смехом. «Да, да, мне тоже смешно, обхохочешься прям, бля», — процедила Аккерман, отдирая меня от себя. «Заебало, легче уже прирезать тебя, вот нахуй мне эти проблемы». Повеселиться захотелось, поиграть. От его слов мой смех стал еще громче. «Да заткнись ты, оп, определитесь», — икнув, пискнула я, откидываясь на пол, уже не обращая внимания на боль в спине, прижимая к себе искалеченную руку, баюкая свои опухшие пальцы. «Сам заебал, Этот ненормальный лишь весело оскалился вместо того, чтобы убить меня за эти дерзкие слова, ломая худо-бедно склеенный, криво сшитый большими стежками образ злого ублюдка, уже сложившийся у меня в голове, будто моя дерзость лишь доставила ему удовольствие, а не разозлила, как я думала. Он взрывал мой мозг своей непредсказуемостью, хотелось лишь больше смеяться от ненормальности происходящего. Он просто псих, а я, кажется, сама уже такая же. Довольно потерев шею, мужчина вытащил из-за пазухи бутылку и, откупорив ее, стал выливать содержимое на пол. После плеснул немного себе на руки, достал из заднего кармана белую ткань средних размеров, примерно как наволочка для подушки или чуть больше, вылил на нее остатки жидкости темно-красного цвета и задумчиво посмотрел на меня. До меня с опозданием донесся тошнотворный, тяжелый запах, лишь спустя пару секунд до меня дошло, что это была кровь. Задохнувшись, я прикрыла рот руками, с трудом сдерживая рвотные позывы. Сглотнув, я еле слышно прохрипела: «Что это?» «Это?» – переспросил Аккерман, морщась от неприятного запаха. «Это твоя кровь, дорогуша. Я же, вроде как, пытал тут тебя». «Что еще за вроде как? Вы пытали меня. Заткнись и прикинься трупом, пока я не сделал из тебя его. Дай сюда свое лицо». Он приблизился ко мне на шаг, вытягивая вперед руку с окровавленной тканью. «Накроем тебя, как и полагается. Будешь вести себя, как приличный, безжизненный труп, и все будет хорошо». Отеческим тоном просюсюкал он, будто отец, уговаривающий дочь одеть хоть и новое, но немного вышедшее из моды платье. Передернувшись от отвращения, я попыталась отползти от него подальше. Меня уже достала вся эта бессмысленная ерунда, что он нес и творил. Он точно сумасшедший. Что все это значит? Чего он пытается добиться? Черт бы его побрал. Сглотнув ком в горле, я просипела: «Я не дам накрыть себя этим. Не знаю, чего вы добиваетесь, но...» «Достало», — прервал меня на полуслове мужчина, раздраженно закатывая глаза и резко приближаясь ко мне. Я попыталась было дернуться в сторону подальше от него, но не успела. Он крепко сжал мои запястья одной рукой, перехватывая меня поудобнее, и с издевательской ухмылкой пропел: «Спокойной ночи». Я успела лишь кинуть на него недоуменный взгляд, окончательно перестав понимать смысл происходящего, как меня вырубил сильный удар по затылку. Уже теряя сознание, я выцепила взглядом что-то неуловимо знакомое, в мозг врезался, впечатался такой привычный цвет грозового неба. Глава 16. В очередной раз открыв глаза, я вновь оказалась в незнакомом помещении. Маленькая, темная комнатка с узким диваном, на котором я и лежала, кривой, покосившийся на одну сторону буфет без стекол в дверцах, небольшой столик у противоположной стены, массивный стул у него же и, разумеется, по уже сложившейся традиции, полное отсутствие окон. Происходящая хрень, иначе назвать все это язык не поворачивался, начинала меня изрядно напрягать. Этот мужчина, пытавший меня, теперь притащил меня неизвестно куда и, кажется, собирался убить. Лучше и быть не может. Мрачно усмехнувшись, я попыталась встать и, неудачно оперевшись на руку, взвыла от боли и повалилась обратно, прижимая ко рту опухшие пальцы и дуя на них, будто это могло хоть как-то снять боль от вывихов. Всхлипнув и тут же тихо выругавшись сквозь зубы, я приняла вертикальное положение, на этот раз помня обо всех своих ранах и ушибах, хорошенько постаралась быть как можно осторожнее и не доставлять самой себе лишних хлопот. Аккуратно, бесшумно ступая, я приблизилась к двери и слегка приоткрыла ее, проверяя, что находится за ней и есть ли возможность сбежать. Темная лестница, ведущая наверх, дала мне понять, что нахожусь я в подвале. Только я хотела попытать счастье и занесла ногу над порогом, как где-то сверху распахнулась дверь и послышались тяжелые шаги, как я думаю, моего похитителя, судя по звуку приближающиеся к подвалу. Тихонько прикрыв дверь, я подбежала к буфету, распахнула створки, достала первое, что попалось под руку, алюминиевый чайник, и, спрятавшись за дверью, приготовилась к сражению. Каждый шаг по очередной ступеньке сокращал дистанцию между мной и человеком, который, возможно, нес мою смерть в своих пропавших, окропленных по локти кровью руках. Я была напряжена, как струнка. Мои нервы были натянуты до предела, обострились все чувства. Я готовилась ко всему, одновременно с этим не имея понятия, чего мне ожидать. Неизвестность давила на плечи, сверлила мозг не хуже дрели у соседей сверху, когда они делали ремонт. Я крепко держала в одной руке ручку чайника, думая о том, что дома всегда заваривали воду только в алюминиевой посуде, ибо папа все уши прожужжал про то, что так полезнее и этот металл лучше уничтожает микробы и всякую гадость, казалось чем-то смешным и ненормальным, что у моего похитителя посуда была именно из этого материала. Наконец, дверь резко распахнулась и, стоило мужчине, зашедшему в комнату, начать, где, как я врезала ему его же чайником по голове, короткое, ошарашенное восклицание, быстрый, сильный толчок в грудь, крепкая хватка на запястье, и я роняю чайник из ослабевших пальцев, прогибаясь под странным углом, а мою руку жестко выворачивают за спину, лишая меня движения. Совсем с катушек слетела. «Дура, ты че творишь?» Сдавленно охнув, я быстро пробормотала. «Извините, я больше не буду. Отпустите меня», чертыхнувшись себе под нос, капитан Аккерман, а это был именно он, грубо оттолкнул меня от себя и, потирая затылок, плюхнулся на диван. «Дурная девка, больше не буду», издевательски передразнил меня он писклявым голосом. «Еще бы ты еще раз это повторила. Рискни, раз жить надоело». Потерев ноющие запястья, я встала перед ним, неуверенно переминаясь с ноги на ногу и не зная, куда себя деть. Кажется, он не очень разозлился, по крайней мере, не собирался убивать меня прямо сейчас. «Да сядь ты, не мозоль глаза». Вздрогнув от резкого оклика, я сделала шаг по направлению к стулу, но мужчина вновь остановил меня раздраженным приказом. «Куда пошла? Сюда садись и пальцы свои дай, пока я не передумал». Не зная, чего от него ожидать, я аккуратно присела на край дивана рядом с капитаном и протянула ему поврежденную руку. Перехватив мою ладонь, он слегка, почти невесомо ощупал мои пальцы и, не дав мне времени, чтобы приготовиться, крепко сжал их и дернул, разом вставляя на место обе кости. Заорав от пронзившей руку боли, я дернулась в сторону, пытаясь вырвать ладонь из мертвой хватки, но он не дал мне этого сделать, продолжая сжимать мою ладонь, сгибая и разгибая оба пальца, проверяя, правильно ли встали кости, работают суставы. Я прикусила большой палец другой руки, давясь рыданиями, приглушая рвущиеся наружу крики. Удовлетворенно пробормотав себе что-то под нос, этот ненормальный достал из кармана чистый кусок ткани и так крепко перевязал мне руку и пальцы, что я не смогла бы пошевелить ими, даже если бы очень захотела. «Не напрягай пальцы и вообще не шевели ими, пока не заживет, если не хочешь, чтобы мышцы неправильно срослись», — наставительно сказал он, выпуская, наконец, мою онемевшую руку из своей стальной хватки. «Просто псих. Сначала калечит, потом сам же и лечит. Больной». Судорожно вздохнув, я тихо спросила: «Вы убьете меня?» Сжавшись в комочек в углу неудобного, жесткого дивана, криво усмехнувшись, Аккерман ответил: «Еще один такой удар по голове, убью», и пустил тихий смешок. Я тут же вновь начала просить прощения, он прервал поток моих извинений жестом руки и задал немного неожиданный вопрос: «Что ты помнишь?» Недоуменно нахмурившись, я спросила: «А чем вы?» «Последнее, что помнишь», раздраженно процедил он, недовольный, что приходится повторять. Все еще не совсем понимая вопрос, я, решив не злить его, быстро ответила: «Как вы и еще двое ублем мужчин пытали меня, потом еще там была какая-то девушка с мужчиной и все». Судя по выразительно приподнятым бровям, он прекрасно понял, как именно я хотела назвать их. Понадеявшись, что эта оговорка не будет стоить мне жизни, я быстро продолжила, желая отвлечь его от этого: «А зачем, спрашиваете? То есть, ты и весь наш разговор забыла?» Прочитав на моем лице абсолютное непонимание того, о чем идет речь, капитан спросил: «Имя мое хоть помнишь?» Поняв, что меня не собираются ни убивать, ни даже просто бить, я облегченно выдохнула и удобнее устроилась на жестком сиденье. Слегка сморщив лоб, чувствуя какой-то подвох в вопросе, я неуверенно пробормотала: «Кажется, капитан Аккерман», так, судя по плотно сжатым в тонкую полоску губам, он был не очень доволен моим ответом. «Неужели я неправильно назвала его имя?» Махнув рукой на все, мужчина достал из кармана сигареты и, прикусив одну зубами, протянул мне пачку. Сказать, что я была удивлена, значит, ничего не сказать. Осторожно достав одну сигарету, я стала нервно перекатывать ее в пальцах, напряженно раздумывая о том, откуда он узнал, что я курю. Вернее, когда-то давно курила. Это было странно, ведь даже если они и следили за мной какое-то время, пока я пряталась в трасте, там-то я уже не курила. Все свои пачки вместе со всеми остальными вещами я оставила в штабе разведотряда, так что, Курить мне было нечего. Тут же на ум пришло, почему я просто не купила сигареты в каком-нибудь магазинчике, ведь они точно продавались в нескольких местах на рынке. Стоило попытаться сосредоточиться на причинах того, почему я так резко бросила курить, как голову пронзила легкая боль. Потерев виски, я решила не заморачиваться на этом. Тогда у меня, в конце концов, были проблемы посерьезнее, чем поиск курева. Приходилось скрываться и прятаться от разведчиков и полиции. «Эй, ты прикуривать будешь?» – вырвал меня из размышлений голос Аккермана. Посмотрев на него, я заметила спички в его руках. Прихватив сигарету губами, я быстро прикурила ее от маленького огонька, поднесенной ко мне спички, и с наслаждением вдохнула дым, чувствуя легкую, приятную тяжесть в легких. «Бля, забыл тетрадь в штабе». «Ничего, потом почитаешь, и быстро все вспомнишь». Покосившись на мужчину, я пожала плечами в ответ, не понимая, о чем идет речь и что такого важного я должна вспомнить. Вроде, на проблемы с памятью пока не жалуюсь, ничего не забывала. Размяв шею, капитан встал с насиженного места и потянулся всем телом, угрожающе захрустел костяшками пальцев и выдал: «Ну что, пошли готовить твой труп. Так ты убьешь меня», — вскрикнула я, отклоняясь подальше от него и вновь переходя на фамильярный тон. «Ты начинаешь бесить меня, знаешь ли. Продолжишь тупить, и труп точно будет именно твой». Наткнувшись на мой ошарашенный, испуганный взгляд, он закатил глаза и, медленно выдохнув, процедил: «Иди за мной, там все скажу». Неуверенно встав с дивана, я поплелась за ним к выходу из комнаты. Оказывается, прямо слева от нашей двери в тени была скрыта еще одна дверь. Распахнув ее, капитан пропустил меня вперед и вошел следом за мной. Моему взору предстала связанная девушка, лежащая на полу. Ее черные волосы были собраны в тугую косу, спускающуюся до лопаток, заплаканные, красные глаза смотрели на нас с бешеным испугом, а кляп во рту позволял лишь хрипло, надрывно мычать и стонать. Резко обернувшись к своему спутнику, я в немом шоке уставилась на него. Видимо, его очень позабавило мое выражение лица, так как он пустил короткий смешок и, оскалившись, фыркнул: «Любуйся, это и будет твой будущий труп», — взмахнув рукой в сторону девушки. Я непонимающе смотрела на него широко распахнутыми глазами, кажется, даже слегка приоткрыв рот от удивления. Оскал на губах капитана сменился на довольную улыбку, когда он милостиво пояснил: «Не забыла еще, я сказал Раду, что сам займусь трупом. Разукрасим эту девку так же, как разукрасили тебя, изуродуем лицо до неузнаваемости и подкинем разведчикам. То-то я повеселюсь». И вновь рассмеялся. Услышавшая его слова жертва задергалась в своих путах, страшно завыла, так воют звери, загнанные в угол. Она билась в тисках, пытаясь освободить руки, связанные за спиной, несколько раз, неудачно дернувшись, ударялась лбом о каменный пол. Так и недокуренная сигарета, которую я все еще сжимала в руке, выпала из моих ослабевших пальцев, покатившись по полу. Я смотрела на мужчину, как на сумасшедшего, непроизвольно отходя от него подальше. До меня не доходило, как можно просто так рассуждать о том, чтобы убить ни в чем не повинного человека. Это было противоестественно и так мерзко. Заметив мой полный презрения и осуждения взгляд, Аккерман нахмурился, разом потеряв всю свою веселость. Поежившись, я еле выдохнула: «Нет, вы не можете, так нельзя. Давай тогда ее отпустим, а тебя убьем. Так пойдет?» — раздраженно выкрикнул он, сплюнув на пол. «А? Что молчишь? Раз мы такие сердобольные, руки не мораем, давай тебе глотку перережу. О, я и забыл, ручки-то у тебя уже замаранные. Работорговца ты убила», — растягивая губы в издевательской улыбке. «Тогда у меня не было выхода», — закричала я, вновь вспоминая, что отняла чужую жизнь. Тошнота подкатила к горлу, перед глазами стоял труп мужчины с изуродованным, вбитым в землю лицом, размозженными мозгами. Сглотнув ком в горле, я с трудом продолжила: «Я не хотела, если бы я не убила его, он убил бы Матея, а после, меня. У тебя и сейчас выхода нет. Не ты, так она. Не ее, так тебя. Можно найти другой выход», — покачала головой я, затыкая уши, не желая слышать, что для спасения моей жизни необходимо отнять чужую жизнь. «Вам-то какая разница, она или я?» Резко приблизившись ко мне, Аккерман схватил меня за плечи, приподнял над полом и сильно затряс, словно пытался вытряхнуть из меня всю дурь. Я качалась в его руках, как безвольная кукла, пока он выплевывал одно слово за другим. «Нет другого выхода. Мои причины не должны ебать тебя. Я убью ее, а ты мне поможешь. Ты хоть представляешь, каких трудов мне стоило найти за пару часов девку, ростом, цветом волос и комплекцией похожую на тебя. Не выводи меня, эта шлюха умрет в любом случае, но будешь бесить меня, и присоединишься к ней. Грубо оттолкнув меня от себя, он процедил: еще один протест, и я перережу твою раздражающе шумную глотку, доставая из ножен уже знакомый мне нож. По инерции сделав несколько шагов назад, я еле устояла на ногах и медленно прикрыла глаза. Умирать не хотелось, и, если верить ему, этой девушке в любом случае не жить, так что, может. Осознав, о чем думаю, я дернулась, сжимая голову руками, зарываясь пальцами в волосы и со всей силы потянув за них. Я не хочу умирать, чтобы выжить. Мне стоит стать соучастницей, своими руками приговорить ни в чем не повинную незнакомку к смерти. Нет, не так он уже приговорил ее в тот момент, когда нашел ее. Возможно, она была приговорена, родившись чем-то похожей на меня, и смерть от руки капитана была изначально ее судьбой. Я не могу об этом думать. У меня просто нет выхода. Или мы умираем обе, или умирает одна она вместо меня. Выбор очевиден. Судорожно кивнув ожидающему ответа мужчине, я почувствовала омерзение к себе. Посмотрев на девушку, я словила полный ненависти и отчаянной обреченности взгляд, обращенный ко мне. Я была ее погибелью. Вспомнились жестокие слова Карин о том, что я приношу смерть всем, кто находится рядом со мной. Видимо, она была права. Я – погибель, как жнец смерти, приговаривающий всех, кому не посчастливилось быть связанными со мной. Вот и молодец, довольно протянула Ккерман, вырывая меня из нерадостных, погребальных размышлений. А теперь раздевайся. Вздрогнув, я перевела на него непонимающий, мутный взгляд. Последний раз мне говорил раздеваться Ривой, а произошедшее после этого не принесло мне ничего хорошего. Распахнув в ужасе глаза, я попятилась назад к стене от мужчины, пристально следя за его движениями и одновременно с этим выискивая взглядом что-нибудь тяжелое в пределах моей досягаемости, чем можно было бы обороняться, готовясь убежать или биться до последнего за свою честь, которой у меня уже год как не было. Схватив железную кочергу, валяющуюся недалеко от меня, я выставила ее перед собой и истерично выкрикнула: «Только посмей меня тронуть, и я убью тебя!» Ошарашенно уставившись на меня, капитан помолчал минуту, переваривая мои слова, и неожиданно оглушительно громко заржал. «Тупая, что ли? Нахуй ты мне сдалась? Не трону я тебя, курица припадочная. Нет, это надо такое подумать». Отсмеявшись, он немного возмущенно воскликнул, искоса глядя на меня: «Мне теперь все тебе разжевывать. Она – это ты, надо переодеть ее в твое шматье». Впав в некое подобие шока, я выронила кочергу, поражаясь его реакции и истинному смыслу так напугавшего меня приказа. Пошарив в мешке, стоящем в углу за дверью, он достал оттуда черную кофту с такой же черной юбкой и кинул их мне. «Переодевайся, а, и давай-ка тебе спину обработаю, занесешь еще заразу и загнешься от инфекции». Словив вещи, я облегченно выдохнула и, стараясь не смотреть на будущую жертву, продолжавшую прожигать меня полным ненависти взглядом, захлебывающуюся слезами, быстро стянула с себя грязную, изодранную юбку и такую же рубашку. Благо, не пришлось просить капитана отвернуться, он сам, договорив, развернулся лицом к стене, нетерпеливо постукивая ногой по полу. Натянув новую юбку, оказавшуюся слишком длинной, я подвернула пояс два раза, чтобы было удобнее, прикрыла голую грудь кофтой и встала спиной к мужчине, тихо уведомляя его о том, что готова. Услышав звон стекла и шаги за своей спиной, приблизившиеся ко мне чуть ли не вплотную, я непроизвольно вздрогнула. Хмыкнув, Ккерман сказал: